«А я и не знал, что она была там совсем одна», — заметил Хобден. «Да, вспоминаю, с ней остался тот, кого звали Робин», — говорят. «Но она так горевала, что не хотела слушать его увещеваний». «Ах, ей следовало раньше сторговаться с маленькими существами. Я всегда говорил это моей жене», — с жаром произнес Хобден. «Она послала своих сыновей из чистой любви. Она ощущала тяжесть, нависшую над маршем, и просто хотела рассеять ее». Том мягко засмеялся. «Она достигла этого, да? Да. Взволнованные мужчины, капризные девушки, страдавшие женщины, плакавшие дети — все почувствовали перемену в воздухе, как только улетели фризии. Люди вышли из домов свежие, веселые, блестящие, точно улитки после дождя. А вдова Вайтгифт сидела и плакала на стене. Ей следовало верить нам, следовало верить, что ее сыновья вернутся. Но она страшно беспокоилась. И вот через 3 дня лодка вернулась». «И, конечно, оба ее сына совсем поправились?» — спросила Уна. «Нет, это было бы противоестественно. Они вернулись к ней такими же, какими она отослала их. Слепой ничего не видел. Немой, конечно, не мог сказать, что он видел. Вероятно, поэтому-то фаризии и выбрали их». «Но что обещал ты... Что обещал Робин вдове?» — спросил Дэн. «Что он обещал?» Том притворился, будто вспоминает. «Ведь твоя жена, Ральф, была урожденная Вайтгифт. Она тебе об этом не говорила?» «Когда родился вот он», — Хобден указал на своего сына, «она наболтала мне целый короб всякого вздора. Сказала, будто один из них всегда будет видеть больше остальных людей». «Это обо мне, обо мне!» — закричал пчелиный мальчик, да так неожиданно, что все засмеялись. «Теперь вспомнил», — заметил Том, ударив себя по колену. Робин обещал, что пока кровь Вайтгифтов не иссякнет, в каждом поколении ее потомков всегда будет один особенный. Его не устрашит беда, ни одна девушка не заставит его вздыхать, ночи не станут пугать, страх не доведет до несчастья, бедствия — до греха, и он не будет одурачен женщиной. «Ну разве я не такой?» — спросил пчелиный мальчик, сидевший в серебряном четырехугольнике лунного света, проникавшего через открытую дверь сарая. «Именно это сказала она, когда мы впервые заметили, что он не походит на остальных. Но откуда ты знаешь?» — спросил Хобден. «Ага, под моей шапкой, кроме волос, есть еще многое», — со смехом ответил Том и потянулся. «Когда я провожу домой вот этих юнцов, мы поговорим о старине, Ральф. Хорошо?» «Так, кстати, вы где живете?» — спросил он Дэна. «А вы как думаете, мисс? Ваш папа даст мне выпить за то, что я отведу вас домой?» Дэн и Уна так захохотали, что им пришлось выбежать из сарая. Том поймал их, на одно свое плечо посадил Уну, на другое — Дэна, и зашагал по лугу, на котором их увидели пасшиеся коровы, и в лунном свете обдали своим молочным дыханием. «Ах, Пек, Пек, я сразу узнала тебя, как только ты заговорил о соли. Как же ты мог сделать это?» — спросила Уна. «Что сделать?» — спросил Том, перелезая через изгородь возле дуба. «Притвориться Томом Шосмисом», — договорил за сестру Дэн и вместе с Уной наклонился, чтобы спастись от ветвей двух молодых тисов, росших около мостика через ручей. Том почти бежал. «Это мое имя, мастер Дэн», — ответил Том, быстро двигаясь по безмолвной, блестящей дороге туда, где подле куста терновника сидел кролик на самом краю площадки для крокета. «Вот вы и дома», — сказал он, свернув во дворик, и спустил детей на землю в ту самую минуту, когда кухарка Елена вышла и стала осыпать его вопросами. «Я помог им вернуться из сушильни», — объяснил он ей. «Нет, я здешний уроженец, а не чужой. Я знал эти места раньше, чем родилась ваша матушка. И скажу вам, мисс, спасибо за пиво. В сушильне всегда пересыхает горло». Елена ушла за пивом. Дети вбежали в дом, снова зачарованные листьями дуба, тиса и терновника. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читала Наталья Пешкова.